И еще. Истории свойственны парадоксы. Научный коммунизм, перед которым испытывают страх не только буржуазные теоретики и не только в Латинской Америке, в какой-то своей части обязан своим рождением, в том числе и инкскому опыту. Вспомним, что именно великие географические открытия, в которых Новый Свет занял одно из ведущих мест, способствовали зарождению в Европе идей утопического коммунизма. Правда, Томас Мор был казнен еще до открытия европейцами царства инков, однако Томмазо Кампанелло опубликовал свой «Город Солнца» почти столетие спустя после разгрома Тауантинсую. Его солярии, жители города Солнца, не просто напоминают, но во многом похожи на сынов Солнца, только не из реальной жизни, а из сочинения хрониста инки Гарсиласо де ля Вега, также автора своеобразной, во многом стихийной и примитивной, но все же социальной утопией с чертами социалистического характера. Вот почему, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, нужно знать не только настоящее, но и прошлое. Каким бы далеким и таинственным оно нам не казалось. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Вера Поляндра.